разошлись по комнатушкам. Я сел на кровать, пытаясь поудобнее устроиться на жестковатом ложе. Итак, время разобраться с навыком. Я знаю, что могу красть память, но для скелета такого варианта не было. Я не смог заглянуть в его память, не смог выбрать, что именно мне забрать. Видимо, память скелета была куцей и обрывочной, на разумного он тянул с напрягом, поэтому мне предложили три варианта, причем навыков среди них не было, скелет до них не дотягивал. Все, что он мог, пользоваться копьем, быстро бегать по снегу и искать живых. Больше в пустой черепушке ничего не было. Могу ли я договориться с каким-нибудь мечником и украсть память о его приеме? Даже не навык, у режима сетра. Мечник за одну тренировку сделает пару сотен повторений, и даже не заметит, что забыл одно. Вроде бы ситуация беспроигрышная для всех, но всплывают нюансы. С учетом, что скелет после кражи чувствовал себя не очень, то и человеку будет не слишком приятно. Кража, не копирование. Я заберу сотни вариантов выполнения приема и технику выполнения, которая нужна для конкретно этого приема. То есть вариант договориться, может и сработает, но здесь нужно будет учесть. 1. Человеку будет больно. Скелет даже шел медленнее. 2. Мне будут идти сопутствующие эмоции, может, привычки или еще что-то, идущее в довесок. Возможно, человек этого лишится в процессе кражи. 3. Слишком большой шанс засветиться с неизвестной способностью. 4. Мечник разучится выполнять конкретный прием и, возможно, потеряет знание, как правильно стоять, как правильно рубить колоть. Я заберу не единственный его прием, а сотни и тысячи его повторений. Я могу в довесок забрать его умение держать меч, и человек из хорошего бойца превратится в растерянного инвалида, из памяти которого вырезали десятки часов. Так что, опять же, использовать заклинание на людях я не стану. Вздыхаю. В доме тихо, мать сейчас спит, либо засыпает. Время разобраться с наследием Костлявого. Закрываю глаза, стараясь успокоиться и выбросить из головы лишние мысли. Сосредотачиваюсь на дыхании. Вдох, глубокий, медленный. Выдох, долгий. Еще вдох, еще выдох. Постепенно окружающий мир начал растворяться, оставляя только тишину. Я представил в своих руках фотоальбом, раскрытый на фотографии, где я стою на лестнице, по которой бежал от скелетов. Вспомнил эмоции, которые нахлынули на меня в тот момент. «Это не мое», – прошептал я мысленно. «Это чужое». Я представил кисть с мягкой щетиной, окунул ее в серую краску и начал замазывать воспоминания, эмоции. Сперва не получалось, голод и ненависть будто просачивались сквозь серую краску, но я продолжал наносить слой за слоем серую краску. С каждым движением кисти воспоминание становилось все более тусклым, безликим, пока наконец эмоции не исчезли. Я перешел к следующему воспоминанию. Это был момент, когда я почувствовал голод скелета, не физический голод, а что-то более глубокое и первобытное. Жажду жизни, тепла, движения. Это воспоминание было особенно сильным, и обезличить его не выйдет. Я представил ластик, провел им по краям воспоминания и начал стирать его слой за слоем. Оно сопротивлялось дольше других, но в конце концов исчезло. Я даже вздохнул с облегчением. Однако это была верхушка айсберга. Стоило мне представить у себя в руках копье, как появлялось мучительное желание его в кого-нибудь воткнуть. Я начал искать. Ни о каком медитативном отдыхе речи не шло. Я работал, отслеживая чуждые эмоции, находя мертвенный холод и даже парочку чужих воспоминаний. Каждое воспоминание цеплялось за несколько других маленькими и тонкими нитями и вместе составляли невероятно огромный клубок из переплетенных и связанных в узлы кадров. Я скользил между ними, просматривая свои воспоминания и те, что принадлежали киту. Я мог сосредоточиться на эмоциях мертвяка и уловить направление, в котором мне нужно двигаться, чтобы найти похожие воспоминания, но у меня не было кнопки «сделать нормально». Я медленно и осторожно перебирал свои воспоминания и один за другим находил моменты, когда чужая ненависть и жажда жизни проникли в мой разум вместе с памятью скелета. Они цеплялись за мои мысли, пытались срастись с ними, спрятаться. Некоторые эмоции стирались легко, другие требовали больше усилий, но я не торопился, работал методично и внимательно. Закончив, устало выдохнул и открыл статус. Два последних дня выдались насыщенными. Я дважды повысил травничество, 4 раза, медитацию. Имя: Кит Бронсон. Ранг: закалка, 3 ступень. Тело: 2. Дух: 3. Разум: 1. Специальности: навыки 2-6. Травничество: 17, обычный. Сборка трав: Медитация. 14. Обычный. Погружение в себя. Заклинание. Кража воспоминаний. Memory Heft. 2. Эпический. Я лег на кровать, вытянулся, снова закрыл глаза и позволил своему телу расслабиться. Хочется верить, что теперь мой разум свободен от чужой злобы, но сомневаюсь в этом, слишком мало у меня опыта работы с воспоминаниями. Я отрешился от мыслей и вскоре очутился в мягких объятиях сна. И все бы ничего, если бы я не проснулся посреди ночи от лютого холода. В изголовье кровати застыл иней, дома было прохладно. Я мешком свалился с кровати. Прогнал по телу ци, поприседал, разгоняя кровь, которая будто загустела и заледенела. Отвратное ощущение, когда холодная кровь начинает двигаться по телу. Нужно срочно искать выход. Завтра нужно понять, как избавиться от засевшей в груди глыбы. Глава 16. Я проснулся неожиданно поздно. Солнце успело взобраться высоко, лучи рассыпались по комнате мягким светом. В доме тихо, значит, мать еще спит. Сегодня у нее выходной. Она, наконец, может отдохнуть. Осторожно поднимаюсь с кровати, стараясь не шуметь. Самочувствие хорошее, несмотря на ледяную ци. Ни соплей, ни простуды. Не иначе, травяной сбор роль сыграл. На столе стояла пустая кружка, забыл вчера убрать. На скатерти остались крошки. Убрал со стола, заглянул на полку с продуктами. Там только кульки с крупами, не слишком большие, и не то чтобы разнообразные. Вздохнув, решил приготовить опостылевшую кашу. Растопил печь, налил в кастрюлю воды и бросил туда крупу, размышляя о том, что сегодня-то мы обязательно купим что-нибудь вкусное. Слишком уж однообразным стало наше питание в последние, да что там, оно таким почти всегда было. Пока каша томилась на печи, выглядываю в окно, улица оживает. Соседи уже хлопочут во дворе, кто спешит с ведрами к колодцу, кто возится с инструментом на скромном участке. День обещает быть ясным и безветренным. Когда каша приготовилась, я поставил тарелку на стол и тихонько позвал мать. Она вышла из своей комнаты немного сонная, но довольная. «Доброе утро», — сказала она, садясь за стол. «Доброе утро. Сегодня мы идем на рынок», — напомнил я. «Только сначала я немного потренируюсь». Она улыбнулась, но ничего не сказала. Мы быстро позавтракали, я убрал со стола. На улице вдохнул свежий воздух, по влажной траве дошел до деревянной перекладины. Хват крепкий, ладонь скользнула по отшлифованному дереву. Правая рука крепко держится за перекладину, левая, прижата к груди. Медленно подтягиваюсь, чувствуя, как напрягается каждая мышца. Лопатки сходятся, сердце колотится быстрее. Раз, два, три. Смог сделать 13 и опустился вниз, чтобы сменить руку. Теперь левая. Лед в груди будто бы начинает трескаться от этих усилий, или мне кажется. После нескольких подходов перехожу к следующему упражнению. Отжимания. Нагрузка уходит в плечи и грудь. Опускаюсь медленно, контролируя каждое движение, а затем выпрямляю дрожащие руки. Раз, два, три. Дыхание становится глубже. С каждым повтором чувствую, как тепло разливается по телу. Когда я закончил тренировку, тело горело от напряжения, а дыхание еще некоторое время оставалось учащенным и глубоким, но на сердце стало чуть легче. Похоже, лед действительно отступает. Хотя выходит логично, медитацией ты набираешь энергию, а тренировками поглощаешь. Кит, ты готов? Да, иду. Рынок полнился гомоном, присущим этому месту с утра и до вечера. Торговцы неустанно расхваливали свои товары, им помогали дети, работающие здесь за корку хлеба и медную монету, звонкими голосами зазывали прохожих. Мы с матерью обошли несколько рядов с продуктами, купили свежих овощей и фруктов. Но главной целью были вещи. Мать по привычке, или не желая тратиться, все время пыталась выбрать что-нибудь серое или темное, что-то простое и незаметное. «Нет, мам», — остановил я ее у одного из прилавков. «Лучше возьми яркое. Хватит уже этой серости». Она посмотрела на меня с доброй улыбкой и пожала плечами. «Мне всегда нравились простые платья, в которых нет ничего лишнего или вызывающего. Но разве наличие ярких цветов – это лишнее?» – удивился я. «Давай, покажи, что тебе нравится, но не из дешевого». Мать огляделась и указала на один из нарядов в дальнем углу лавки. Платье из плотной ткани, с широким поясом, без вычурных узоров, но хорошо сшитое. Пусть я и не разбирался в женской моде, мне показалось, что сшито оно со вкусом. «Сколько?» – обратился я к торговцу, указывая на платье. Тот выглядел сонным, сидел за небольшим столиком и медленно потягивал чай с блюдца. «Серебряный», – лениво бросил он, окинув меня беглым взглядом. «Беру». Монета, эффектно слетевшая с моей ладони, стукнулась о столешницу в опасной близости от чашки с чаем. Торговец среагировал мгновенно, чуть не опрокинув чашку, молниеносно двинул рукой, ловко ухватив серебряный, а потом, осмотрев монету, дошел до угла и снял платье. «Дорого», — качает головой мать. «Ой, дорого, Кит. Я же не знала, что оно целую серебрушку стоит. Надо было дешевле взять что-нибудь или хотя бы поторговаться. Мам, ты 16 лет заботилась обо мне». Мягко переиначил я слова, сидел на шее. «Дай мне отблагодарить тебя». Тем временем торговец поднес матери платье, но обратно не сел, замер у стола, глядя на нас с приклеенной улыбочкой. Распробовал деньги. Мама тщательно осмотрела платье, убедилась, что с ним все отлично, затем посмотрела на меня и не смогла сдержать улыбку. «Хорошо, мне нравится, мы берем». И обратилась ко мне. «Только не трать на меня слишком много, Кит». Закупились. Набрали продуктов. Кроме постоянных круп взяли копченого мяса, овощей и даже засахаренных фруктов. Столько всего закупили, что я даже опасаться стал за еду. Если и в этот раз к нам придут забирать съестное два гада, я их сам сожру. Нагрузившись покупками, пошагали домой по узкой пыльной улице. Все тяжелые покупки я нес сам, почти не ощущая веса благодаря стремительно развившейся физической силе. Мама, как всегда, пыталась взять на себя больше, чем нужно, но я не позволил. Когда дошли до дома, мать сразу же занялась разбором и раскладыванием всего купленного. Платье она заботливо повесила в своей комнате на самое видное место, на фоне остального не особо богатого гардероба. «Уже не терпится его примерить», — радовалась она. «Я же тихо выскользнул из дома и отправился за покупками для себя. В первую очередь направился в сторону лавки старьевщика. Это место всегда казалось мне мрачноватым. Старые вещи громоздились в заваленном помещении друг на друга, внутри всегда царил беспорядок, а запах пыли и чего-то затхлого витал в воздухе. Когда я вошел, похожий на старого лиса старьевщик поднял на меня взгляд из-под густых бровей. «Чего пришел?» – буркнул он, скривившись. «Не особо дружелюбен по отношению ко мне, как и в прошлый раз, зато у него приемлемые цены». «Спокойнее, старина», – отмахнулся я. Старина от такого аж подавился, но я не обратил внимания на кашель. «Мне нужна меховая куртка и надежные ботинки. Есть что-нибудь на примете?» Откашлившись, старьевщик махнул рукой в сторону дальнего угла лавки. «Такое вон там лежит. Иди, глянь. Старина, ну надо же». Я подошел к куче одежды и начал перебирать. Почти сразу нашел то, что искал. Меховая куртка темно-коричневого цвета с плотной подкладкой. Причем в хорошем состоянии. Мех мягкий, без проплешин, швы крепкие. После примерки стало понятно, что эта одежка по мне, сидит как надо, вдобавок теплая, удобная. Сколько за нее? 2 монеты. 2 за это старье, да ее еще твой дед пытался продать. Возмутился я. Разве не за этим ты пришел в лавку старьевщика? Усмехнулся он. Я здесь торгую подержанными вещами. Покупаю старье, продаю еще более старое старье. Удивлен? Половину серебрушки максимум. Старьевщик недовольно сощурился и скрестил руки на груди. «В прошлый раз ты цену снизил в 2 раза. Может, поимеешь совесть? Чтобы ты поимели меня, кому из нас совесть нужнее? 2 монеты за это. С ума сойти. Нет, так не пойдет. А сапоги сколько стоят? Смотря какие», бросил старьевщик, пожав плечами. Я вернулся в угол, чтобы присмотреть обувь. Среди нескольких пар в разном состоянии нашел легкие сапоги из мягкой кожи. Они выглядели прочными и в меру разношенными. Примерив их, я убедился, что сидят удобно и скорее всего не будут натирать. «Монета», — бросил старьевщик, едва взглянув на выбранные вещи. «У них подошва уже стерта наполовину. Мне придется их латать через месяц». Он хмыкнул, согласно кивнул. «Пожалуй, и впрямь придется. Ладно уж, 1,5 монеты за куртку и сапоги. Другое дело, ты уже договороспособен. Давай еще на 20 меди скинешь, а? Я бы с радостью, но старина прозвучала слишком уж обидно. Мелкий ты поганец, так что 1,5 серебрушки и не монетой меньше». Я вздохнул и отсчитал монеты, дома спрятал основную часть выручки, а сейчас носил с собой тощий кошель. Покупки еще не закончились. По пути заглянуть к портному. Его мастерская была небольшой, но аккуратной. На скромных витринах лежали образцы тканей, на стенах висели добротные и красивые костюмы и рубашки. Впрочем, мне красивое и не требовалось. Портной встретил меня с улыбкой, чем слегка удивил. Если бы ко мне в лавку завалился оборванец в залатанных вещах, я бы не улыбался. Хотя, может, потому он и доволен, чем могу помочь. «Мне нужно пару хороших рубашек и штанов», — ответил я. «Простых, но качественных. И дешевых, да». Портной кивнул и достал несколько вещей для примерки. Рубашки были серым, из плотной ткани. Штаны меня тоже устроили, самое то для повседневной носки. «Эти подойдут?» «Вполне», — сказал я, удовлетворенно осмотрев и ощупав ткань. «Сколько с меня?» Портной, в отличие от проныры-старьевщика, сразу назвал разумную цену, и я без лишних споров расплатился. Забрав обновки, поблагодарил мужчину, отнес объемный тюк одежды домой и пошел к месту, которое приметил на рынке давным-давно. Улицы ближе к центру трущобного рынка всегда пахли горячим хлебом, копченым мясом. Иногда, правда, запахи сменяла вонь лошадей, человеческого пота, гнилых овощей. Я пробирался сквозь толпу, стараясь не задевать прохожих. Моей целью была лавка торговца, где можно было найти оружие, не новое, но вполне годное. Мне требовалось что-то надежное и практичное, посерьезнее ножичка, грозы травяных стеблей. Хотя я и нож, пожалуй, прикуплю. Нужная лавка выделялась среди прочих. Вместо ярких тканей или корзин с овощами здесь были развешаны поблескивающие клинки, топоры и даже пара тяжелых шлемов. Все это выглядело поношенным, но заботливо очищенным и наполированным. Бывшим в употреблении оружием и прочей амуницией торговал крупный мужчина с густой бородой и блестящей лысиной. Торговец сидел на низкой табуретке и отмахивался широкополой шляпой от надоедливой мухи, которая, видимо, перепутала его макушку с посадочной площадкой. Задавать лишние вопросы насчет предыдущих обладателей этого оружия и их печальной судьбы здесь не стоило. Дурной тон. Подойдя ближе, я оглядел товар. Торговец покосился на меня, но ничего не сказал. Наверное, в его глазах я был очередным тощим подростком, который подходит сюда по несколько десятков раз за день, чтобы полюбоваться на оружие. Еще месяц назад Кит действительно мог появиться здесь, чтобы смотреть, а при удаче и трогать хищно-блестящее лезвие. «Есть у вас что-нибудь вроде копья?» — спросил я у торговца, решил положиться на его знания собственного товара. «Что-нибудь простое, надежное, но не сильно тяжелое. Для защиты, само собой». Торговец с удивлением посмотрел на меня. Я впервые заговорил с ним, хотя часто маячил на рыночной площади. Затем он хмыкнул, нахлобучил шляпу и махнул рукой в сторону кучи оружия у перегородки его лавки, где висели дешевые мечи, щиты и стоял инвентарь для уборки. «Может быть, тот шест тебе подойдет? Все равно уже долго пылится. Люди обычно принимают его за палку и черенок от лопаты». Я подошел ближе, пытаясь высмотреть шест. Видя, что у меня ничего не выходит, торговец крякнул и соизволил подняться. Из стоячей кучи хлама он выдернул обычную, на первый взгляд, палку. Шест действительно выглядел забытым и никому не нужным, однако не жалким. Присмотревшись и вытерев рукавом старой рубахи серую пыль, я осмотрел длинный деревянный стержень с окованными железом концами. На первый взгляд, очень добротный. Если бы мужчина положил его на видное место, может, уже и продал бы. «Можно опробовать, а ты с ним справишься?» — полюбопытствовал торговец. «Не великоват он для тебя? Ну покрути, покрути». Я поднял шест, прикинул его вес. Дерево ощущалось гладким, но не скользким. Окованные края выглядели качественными. Я провел ладонь вдоль древка, собрав пыль. Трещин нет, занозу в ладонь не вогнал, обработка на высоте. Возможно, этот шест уже многое пережил. А может, наоборот, пылился у торговца месяцами за неимением спроса, но все равно был в отличном виде. Я осторожно взмахнул шестом. Баланс удивил, как удивило и то, что я вообще понимаю, что значит баланс. Украденное воспоминание приятно порадовало. Несмотря на то, что в руках у меня было не копье, я знал, как им работать. Проявлялось это не только в знании теории, но и в мышечной памяти. Я перехватил шест пошире, сделал пробный выпад вперед, затем резкий замах сбоку. Оружие свистело, рассекая воздух тихо, но ощутимо, шест словно сам подсказывал, что способен на большее. Я шагнул назад и попробовал сделать круговое движение, представляя, как отбиваю удар или сбиваю врага с ног, но если с прямыми ударами все выходило отлично, то это движение получилось корявым. Случайный спешащий куда-то прохожий отскочил в сторону и выругался, с недовольством покосившись на меня, а потом и на торговца. «Прошу прощения», — запоздало крикнул я, — «ты или осторожнее будь, или уж проверяй оружие до конца», — наставительно проворчал торговец. Оковки на концах придавали дополнительную массу и инерцию при вращении, замахе и выпадах. Это был хороший инструмент, с которым можно работать. Правда, я быстро понял, что мне есть куда стремиться. Украденных знаний явно было недостаточно. «Хорошая вещь», — пробормотал я себе под нос, затем развернул шест вертикально и опустил на землю. Шест все же был чуть выше моей макушки, но это не помешает. В руке сидел, как влитый. Главное, немного пообвыкнуться. «Сколько за него?» Торговец задумался на секунду, прикидывая, сколько можно с меня содрать. 3 монеты серебром. 1,5. Тут же ответил я, он не новый, к тому же никому и не нужен кроме меня, да еще и за такие сумасшедшие деньги. Кто тебе сказал, что он не новый? Начал торговаться мужчина. Посмотри, посмотри на него, ни единого скола, готов покляться. Ну лежал он без дела, и что, и еще полежит, пока его за 2,5 монеты не купит. Но ведь я пришел к торговцу, продающему подержанное оружие, не так ли? Торговец ухмыльнулся. «Ладно, 2 так 2. Ты слишком часто крутился здесь. Я тебя уже едва ли не чаще родных вижу, иначе и четвертинки бы не уступил. Но, если кого им покалечишь, я тебя не знаю». Я кивнул и отдал деньги. Залежавшийся шест наконец-то обрел хозяина. В трущобах ходить с оружием никто не запрещает, но на таких людей бросают косые взгляды. Ходил бы я с копьем, косились бы вдвойне. Шест подошел как нельзя кстати. И на оружие не сильно похож, и ударить может больно. Горло духовного животного таким не распороть, но я и не собираюсь попадать в передряги со зверьми. За 1/4 серебряного купил у кузнеца мелкий острый ножик, будет чем травы срезать. Правда, продавец вместо того, чтобы нахваливать свой товар, прогудел, пересчитывая монеты. Лучшие травники ходят с костяными или каменными ножами, парень, запомни. Я так и не понял, к чему был этот совет, но заметку себе на будущее оставил. Несколько часов я провел в медитации и походах по городу, высматривал и выспрашивал о строителях. А когда на город опустились сумерки, решил потренироваться во дворе, совсем немного, чтобы не перенапрягать тело перед сном и проверить, можно ли выгнать из груди холод упражнениями. Тренировку начал с разминки. Шест пока лежал в стороне. Не нужно было медитировать и ощущать последствия ледяной ци, чтобы почувствовать, как лед в груди трещит и будто тает, расползаясь по телу приятной бодростью. Выходит, утром мне не показалось, и качественные тренировки и правда помогают. Грудь уже не сдавливала так сильно, а в руках появилась легкая дрожь. Занятия меня затянули, и я перешел к упражнениям практиков. Стойки сменяли друг друга, система привычно выдавала ошибки. Закончив с привычной тренировкой, я ухватился за шест. Древко ощущалось теплым, вес казался небольшим, обманчивое чувство. Я сделал выпад вперед, пробуя силу удара. Конец шеста рассек воздух с тихим свистом, руку по инерции дернуло вперед. Нужно будет попробовать избивать какое-нибудь дерево, иначе при ударе меня будет тащить за оружием. Повторение единственного известного боевого приема выходило идеальным. Я никогда раньше не сражался шестом, но ощущение лежащего в ладони оружия будто всегда принадлежало мне. При тренировках с шестом система тоже засыпала меня сообщениями о неправильно выполненных ударах, замахах. Нужно наставника найти какого-нибудь, хотя бы чтобы показал, как нужно. Это не упражнение практиков школы, сведения не секретные. Потренировавшись в выпадах, я решил отработать еще один удар, на этот раз представляя противника сбоку от себя. Круговой замах получается кривым, мои движения наверняка выглядят неловкими, но я не останавливаюсь. Повторяю снова и снова круговые удары, а потом и связку. Выпад, шаг назад, оборонительный блок, круговой удар. Каждый раз я чувствую, что мое тело лучше подстраивается под новую задачу. Мышцы привыкают к новым для них движениям. Удары становятся точнее, быстрее. Шест лучше слушается моих рук, а ноги сами на уровне рефлексов находят нужное положение для устойчивости. Я двигаюсь все техничнее, хотя для полного освоения боя с шестом понадобится не один год. Зато один удар я знаю отлично, прямой выпад. Простой, но будто отточенный тысячами повторений. Скоро я уже не думал о технике или правильности движений. Я просто двигался, бил воздух и чувствовал, как становится чуть легче дышать. Мое тело невыносимо горело от мышечного напряжения, но вместе с этим я ощущал, как потрескивает лед, угнездившийся в груди. Когда я остановился, пот капал с моего подбородка. Грудь вздымалась от тяжелого дыхания, но я был уверен, что сегодня ночью буду спать спокойно. Глава 17. Я привычно сидел на кровати, старательно впитывал ци. Попутно, лениво обдумывал слова травника и матери и задавал себе разные вопросы. Что было раньше, звонок от моего псевдосына, который решил отправить меня в этот мир, или использованная матерью табличка? Эта местная система выдала мне дар красть память, или этот бонус от существа, с которым я общался в том видении? Зачем я здесь? Вряд ли меня сюда закинули, чтобы я исправил жизнь одной единственной семьи. Повеселить Бога или существо, похожее на него? Поправить место в пищевой цепи для всего человечества, спасти сына травника Роя? Вопросов было много, и найти четкие ответы на них я пока не мог. Сидел в медитации и размышлял. Только вот вечер оказался не столь спокойным, как обычно. Из медитативного состояния меня вырвал крик, резкий, отчаянный. Я открыл глаза, сердце ёкнуло, когда увидел, как в окно пробиваются оранжевые отсветы соседней улицы. Такое уже бывало. Пожары в бедных районах не редкость, и что самое страшное, их некому тушить, кроме соседей и несчастных хозяев. Что случилось? Встревоженно спросила мама из своей комнатки. Я не ответил. Едва натянув штаны и надевая на ходу рубаху, выбежал во двор. На всю округу воняло гарью. Столб дыма над пожарищем в сумерках выглядел чернее ночи, будто горел склад с ГСМ. Довелось как-то видеть подобное. В небе летали искры. На улицу вслед за мной выбежала обеспокоенная мать. Сначала она посмотрела на дым, затем на меня. «Кит, куда ты собрался? Не говори, что надо помощь», — сказал я твердо. «Если пожар разойдется, весь квартал сгорит. Ты же знаешь сама, что чем больше народу будет помогать друг другу, тем быстрее потушим». Мать ухватила меня за руку. «Кит, нет-нет-нет», — аккуратно высвободился я. «Я понимаю, что там опасно, и обещаю тебе, все будет в порядке. Будь осторожнее», — сдалась мать. «Вернусь быстро, обещаю». Что есть сил, я побежал к очагу пожара, размышляя, что в отношениях меня и мамы многое меняется. В глазах матери из болванчика, который способен лишь приносить проблемы, я превращаюсь в самостоятельную фигуру, в человека, на которого можно положиться. Она ни за что не отпустила бы меня на пожар неделю назад. Через улицу горел дом. Пламя вырывалось из окон, лизало алыми языками деревянные стены, грозило обрушить хлипкую крышу. Огонь уже перекинулся на кустарник и ограду, стремительно тянулся к соседнему дому. На участке полыхал дровяной навес и пустой курятник. По улице летали причитания и крики, разбавляемые громким треском горящего дерева. Жители соседних домов выбегали из домов, выводя детей и вынося самое ценное, на случай, если огонь рано или поздно доберется до них. Седовласый старик, чей дом мог стать следующим, сидел на коленях в опасной близости от языков пламени и кричал неразборчивые молитвы Ками. Отсюда я уже ощущал жар от пламени, потому остановился рядом со стариком. «Уходи отсюда, отец!» Тот обернулся, чтобы посмотреть на меня. Его лицо, слегка обезумевшее от паники, неприязненно исказилось. «Какой я тебе отец, дурачина? Всего лишь формальное обращение к старшим из прошлой жизни. Сколько раз я сам такое слышал в свой адрес? Не нравится, ну и ладно». Пожав плечами, я зашел на горящий участок и направился к толпе, прикидывая, что мне стоит делать в первую очередь, и почему люди либо стоят, либо бестолково суетятся. Я протиснулся в первые ряды. До пламени оставалось метров 15. Я чувствовал, как мне стало чуть жарче. Кожу начало неприятно стягивать, но пока еще не ощущал себя в настоящей опасности, да и жар меня не сильно волновал. Даже сутки, проведенные в холодной норе, казались страшнее, чем полыхающее рядом пламя. Пламя ревело, стремительно охватывая дом. Люди толпились на безопасном расстоянии, прикрывали лица руками или тканью, кашляли от дыма. У меня горло тоже соднило, но сильного жара я не ощущал. Сквозь низкий гул пламени я уловил надрывный крик. И похоже, не я один, мой ребенок. Почти сразу раздался надрывный крик женщины. Мой сын, он внизу, в подполе. Какого йока он там делает? Взревел мужской голос, гневный и громкий. Я думала, он выбежал, но не могла найти его тут, а теперь, мама. «Что вы стоите и кричите, тащите воду, там ребенок?» «Стоя на месте!» — кричал какой-то старик. Кроме меня никто не мог подойти ближе. Люди прикрывали лица рукавами, но мне было жарковато, и всего лишь. Оставшийся в груди холод внезапно оказался полезным, Как я не мог после поглощения ледяной ци отогреть руки у костра, так и сейчас я не чувствовал особенного жара от огня. Итак, я такой здесь один. Из золотого квартала никто не спешит, чтобы погасить пламя движением руки. Даже городской колокол начал бить с опозданием. Может, младшие практики школы небесного гнева подоспеют позже, если не справимся. Вряд ли удастся потушить дом, слишком поздно. Но нужно хотя бы вытащить мальчишку. И я пошел вперед. Я осторожно подходил все ближе и ближе к дому, но жар все не становился нестерпимым. За спиной охали и орали: «Что же ты делаешь?» Те же голоса, которые недавно призывали кого-нибудь спасти мальчугана. Я прошел через дверной проем, закрывая рот рукавом. Все еще не спешил, опасаясь бушующего в метрах от меня пламени. Одежда на мне уже дымилась, но кожа даже не покраснела, не оплавились волосы. Лед в груди будто разошелся по всему телу и окутал меня. Надолго ли? Надо поспешить. Одна потолочная балка уже обрушилась, превратилась в огромный уголь, пышущий жаром. Я перепрыгнул через нее. Края моих брюки дымились, тлели. Не хотелось бы выбраться отсюда голым. Хотя какая разница, если я помогу мальчишке? Что за обостренная справедливость, думал я, мечась по дому в поисках подпола. Дым резал глаза, по щекам текли и сразу испарялись слезы. Выходить толпой против всех, чтобы защитить честь матери, бросаться вытаскивать котенка из-под колес телеги. Характер Китта так на меня действует, или это мое? Хотя, разве я не такой? Я ведь тоже котенка из-под колес вытащил бы. Да и сейчас не чувствую, что меня заставляют спасать ребенка. Плач и крики то раздавались, то стихали. Наконец нашел люк на кухне. Парой ударов ноги обрушив дряхлые доски, я прыгнул вниз. Наверху бушевало пламя, но здесь все еще можно было выжить. Хотя влага с земляных стен стремительно испарялась, превращая подпол в духовку. «Эй, ты меня слышишь?» – закричал я, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в этой парилке. Плач раздался снова. По звуку я нашел мальчика. Он сидел в углу, закрыв лицо руками. Его одежда была грязной, на руках виднелись ссадины и синяки от тонких бамбуковых тросточек, использовавшихся обычно для наказания детей. Спрятался в подполе, да они же сами его сюда засунули. «Досталось же тебе сегодня. Все будет хорошо», — сказал я громко и твердо, снимая рубаху и укутывая в нее ребенка. «Намочить бы, ага. А еще, спросить заранее, где подпол, а лучше, вообще вернуться в прошлое и не допустить пожара». Я быстро осмотрел подпол, вытряхнул из парочки мешков крупы и закутал ребенка как можно плотнее, потом схватил его. «Не дыши, не вырывайся». Паренек был легкий, как перышко, выбрался из подпола быстрее, чем ожидал, а пронесся по задымленному коридору быстрее, чем вырвался. Бежать приходилось скрючившись, чтобы заслонить мальчишку от смертельного жара. Стоило только появиться с ребенком, на виду у всех, как ко мне подбежал мужчина. Он плакал от радости, за ним подоспела и его жена, которая тут же бросилась к сыну, проверять, все ли ним в порядке, расцеловывая парнишку и осыпая меня благодарностями. «Спасибо, спасибо. Пусть добрые духи пошлют тебе благодать». Добрые духи были где-то далеко, а вот пожар полыхал поблизости. Поэтому вместо пафосных ответов типа «быть героем, моя работа», я начал помогать людям тушить пожар. Пока меня не было, нашлось, кому командовать. Сигар, тот самый травник, которого я видел как-то у Роя, организовал работу. «С краев начинайте», — кричал он, — «не давайте разойтись пламени дальше. Вода, песок, сырая земля, все подойдет». Передо мной уже не было беспомощной, будто стада, толпы. Первоначальный ступор и эффект свидетеля прошел. Люди потянулись из соседнего квартала и выстроились в длинные цепочки, от горящего дома до двух ближайших колодцев. Мужчины и женщины передавали друг другу ведра с водой, почти не останавливаясь. Некоторые едва держались на ногах от усталости, но продолжали работать. Дети бегали туда-сюда с небольшими ковшиками воды, пытаясь помочь хотя бы так, они же носили к колодцу пустые ведра. Как самый устойчивый к жару, я лез к пеклу и таскал воду, невзирая на то, что каждое вылитое мной ведро на первый взгляд никак не влияло на огонь. Ближе всех в цепочке выстроились здоровые и крепкие мужчины. Один из них не уступал мне и таскал ведра едва ли не до самых стен. Похоже, тоже обладал устойчивостью к жару, либо просто мастерски его терпел. Мне показалось, что я видел среди работающей толпы Киру. И я совершенно точно я видел Асуру. Правда, парнишка, в отличие от остальных, просто наблюдал. Пожар длился несколько часов, И все это время мы работали, выкладываясь на полную. И вот уже я выливаю воду на почерневшую стену дома. Угли шипят, вода пузырится, но не испаряется мгновенно, как это было в первые часы пожара. Мы уже потушили забор и хозяйственные постройки. Теперь уже каждому понятно. Пожар мы потушили. Управились задолго до рассвета. Из одежды на мне остались лишь обгоревшие штаны, похожие на короткие шорты. У изгороди меня ждала мать. От нее тоже пахло дымом. Я видел, как она присоединилась к тем людям, передающим друг другу ведра. Принимала участие в тушении пожара. Не смогла усидеть дома. Она встретила меня суровым взглядом, будто готова была отчитать, как ребенка. Но ребенок за последние дни изрядно вырос внутренне. Как бы ни влияло на меня переполненное бушующими гормонами молодое тело и эйфория от увиденных чудес, некоторые стариковские взгляды на жизнь давали о себе знать. Только попав в молодое тело, я понял важную истину. В прошлой жизни, прожив достаточно много и даже обзаведясь потомством, я не то чтобы сильно повзрослел внутри. В мире полно стариков с душами детей. Так пускай будет хоть одно молодое тело с душой старика. «Ты снова это сделал», — гневно зашептала мать. «Опять зачем ты рисковал жизнью, а еще показал всем свои способности? Я слышала, что про тебя говорят люди. Обычный человек не смог бы даже приблизиться к горящему дому. Ты не думал, что будет с тобой, если тебя заберут? Не думал, чем рискуешь?» Она подошла ближе и обняла меня. Я чувствовал биение ее сердца, частое и сильное. Я и правда рисковал в пожаре, но я в порядке. Рано или поздно слухи дойдут до домов. Ее голос дрогнул на последнем слове. Я видел, как сильно она боялась за меня. Ее страх понятен. Похоже, в этом мире те, кто выделяется, либо становятся героями легенд, либо исчезают без следа. Я смогу объяснить свои способности тем, кто спросил, твердо сказал я. Только вот объяснить, что имею в виду, не успел. Рядом послышались шаги. К нам подошла заплаканная женщина. Глаза ее были красными от слез и от дыма, волосы всклокочены, а руки дрожали. Я с трудом узнал мать ребенка, которого я вытащил из дома. Она остановилась передо мной и вдруг рухнула на колени. Я замер, не зная, как поступить. Моя мама, кажется, была ошеломлена не меньше. «Спасибо, спасибо вам». Голос женщины дрожал так же сильно, как и ее руки. «Если бы не вы, если бы не он бы погиб, сгорел бы заживо. Это наша вина». После ее фраз мать вопросительно посмотрела на меня. «Вы спасли его». Женщина зарыдала. «Спасли моего сына. Никто даже пальцем не шевельнул. Скорее, никто другой просто не смог бы. Я никогда не смогу отплатить вам за это, никогда. Но знайте, что вы для нашей семьи благословенный человек и спаситель. Встаньте», — настойчиво потянул я женщину за локоть. «Я спасал парня не ради того, чтобы передо мной стояли на коленях». Распрощались. После тушения пожара я был вымотан до предела, как и остальные участвовавшие, и предвкушал помывку в бочке во дворе. Но оказалось, для нас затопили ночью общую баню. По улице разнесся крик какого-то мальчишки. «Общая баня. Для всех, кто работал, бесплатно, общая баня, общая баня». Несмотря на усталость, я сходил домой за чистыми вещами и мочалкой, и только потом отправился мыться. Среди таких же замученных людей я скоблил себя, отмывая копоть, пыль и сажу, которые въелись в кожу. Руки болели от напряжения, столько ведер воды я еще никогда еще не таскал. Но горячая вода и пар постепенно расслабляли мышцы. Я сидел на лавке в парилке, пока не почувствовал, что начинаю засыпать прямо там. До дома я добрался из последних сил. Рухнув на жесткий матрас, мгновенно провалился в сон. Ничего не снилось, только тишина и темнота. Меня безумно вымотала эта ночь. Проснувшись, я не сразу открыл глаза. На мгновение замер, прислушиваясь к себе. Тело ломило, будто я только что пробежал марафон. Я лежал на знакомой жесткой кровати, и вроде бы все было, как всегда, если бы не витавший в воздухе запах гари. Именно он напоминал мне, что произошедшее ночью мне не приснилось. Глубоко вздыхаю. Перед глазами проносится воспоминание. Огонь, треск горящих досок, крик и его лицо. Маленький мальчишка, напуганный, заплаканный, но живой. Живой. Я спас жизнь. Самому не верится. Сажусь на кровати, провожу рукой по лицу. Ни на лице, ни на ладонях не появилось ожогов, хотя жара внутри дома была ужасной. Встаю и подхожу к окну. Небо затянуто серыми тучами, моросит дождик, которого не хватало вчера вечером. На улице тихо и спокойно. Люди занимаются своими утренними делами. Все выглядит так мирно, будто ничего не случилось. Но где-то сейчас просыпается мальчишка, который дышит этим же воздухом благодаря мне. И от этой мысли в груди разливается непривычное тепло. Глава 18. Проснулся я рано, еще до того, как первые лучи солнца проникли в дом. На улице шумел ветер, кто-то стучал деревянными ведрами, проходя мимо нашего дома в сторону колодца. Скинув с себя куцы и одеяло, опустил ноги на прохладный пол. Натянув рубаху, запрыгнул в штаны и босиком направился на кухню. Половицы чуть поскрипывали под ногами, но я старался идти тихо, чтобы не разбудить мать. На кухне царил полумрак. В печи в куче пепла тлели угли после вчерашней вечерней растопки. Я взял из угла кочергу и осторожно пошевелил угли. Рядом лежала связка мелко нарубленных дров, остатки прошлой заготовки. Несколько полешек полетели в печь. Сухое дерево после тщательной раздувки быстро занялось пламенем. Кстати, запасы дров во дворе заканчиваются. Надо будет купить воз с чурками. Благо, деньги есть. Растопив печь, поставил вариться кашу. Достал кусок купленного вчера мяса, слегка жилистого, но вполне годного для жарки. Нарезал его тонкими полосками на деревянной доске. На крючке у стены висела глиняная сковорода, тяжелая, но надежная. Поставил ее на огонь, кинул кусочек сала, а когда начало шкварчать, добавил мясо. Запах сразу же заполнил комнату, сытный, восхитительный. Сразу навернулись слюни, мясо в этом теле я еще не пробовал. Пока мясо не начало подгорать, занялся овощами. Достал пару морковок, луковицу и небольшой корень пастернака. Нарезал все мелкими кубиками и отправил на сковороду. Овощи зашипели. Каша уже почти сварилась. Я перемешал содержимое сковороды, следя за тем, чтобы оно не подгорело. Я вдруг поймал себя на мысли, что готовка меня немного радует. Странное дело, в прошлой жизни я не любил готовить что-то сложнее самых простых блюд и нередко просто закидывал все в мультиварку и включал нужный режим. Меньше, чем готовить, я любил только мыть посуду. На поверхности мяса и овощей поблескивали золотистые капли жира, а аромат был настолько насыщенным, что у меня заурчало в животе. Я аккуратно снял сковороду с огня, используя сложенное вдвое полотенце, чтобы не обжечь руки. Поставил ее на стол и замер от системного сообщения. Открыть навык готовка. Добавить навык в используемые. Да, да, черт возьми, навык создан. Занято слотов навыков. 3.6. Готовка. 21. Подмастерье. Ранг навыка обычный. И самое приятное, вслед за этим сообщением появились другие. Теперь я за 10 и 20 ранги могу выбрать бонус. Видимо, простая варка крупы готовкой не считается. Получилось, только когда подошел к делу с самоотдачей и хорошим настроением. Внимание! Выберите бонус готовки за 10 ранг способности. Контроль температуры. Позволяет интуитивно определять лучшую температуру для идеального приготовления блюд. Ферментация. Позволяет лучше создавать напитки, требующие длительного настаивания. Декорирование. Умение красиво украшать блюда для улучшения их подачи. Декорирование сразу в топку. Контроль температуры или ферментация. Нужно выбрать то, что лучше поможет мне в зельеварении, и оба варианта хороши, и у обоих есть недостатки. К сожалению, я не в будущем, где можно выбрать мощность плиты. Подозреваю, что мне придется готовить на открытом огне, или на печи, где плюс-минус полена практически ничего не решают, а с остальным мне помогут рецепты и советы. Ферментация будет работать только с теми из зелий, которые оставляют настаиваться на несколько недель или даже месяцев. Это далеко не все зелья, но вряд ли самые слабые из них. Вряд ли зельевар готовит какое-нибудь варево от простуды и дают ему настояться пару месяцев, когда в нем уже и надобность отпадет. Так что пусть будет ферментация. Внимание! Выберите бонус готовки за 20 ранг способности. Дегидрация ингредиентов. Вы сможете лучше высушивать продукты для длительного хранения. Импровизация. Умение готовить на глаз или из случайных ингредиентов. Декорирование. Умение красиво украшать блюда для улучшения их подачи. Снова декорирование. Выходит, навыки, которые не стал выбирать в прошлый раз, могут появиться потом. Ладно, дегидрация или импровизация. Первое интересное и нужное, но мне нужны только высушенные травы, а с этим можно справиться. Да и в травничестве мелькала простая обработка трав, которая позволяет лучше сушить травы и вдобавок помогает готовить базовые вары и настои. Значит, импровизация. Вряд ли этот навык станет всеспасающим и уж точно не поможет мне в готовке чего-нибудь сложного, где рецептура по секундам расписана, но смогу слепить из неизвестных ингредиентов что-нибудь нужное. На первых порах должно помочь, да и потом лишним не станет, так что импровизация. После того, как выбрал, задумался, стоит ли прокачивать навыки по отдельности, не спеша пока брать специализацию, чтобы та потом была сильнее. Травничество однозначно прокачаю, его можно и до 30 дотянуть, лишним не будет. А вот готовку до 30-ки доводить не стану, наверное. Я за все годы, что для себя варил, тушил и жарил, только до 21 года бил. Чтобы оставшиеся 9 баллов заработать, нужно в харчевню устраиваться и готовить, не переставая. Не люблю это дело, отравы готов собирать до посинения, нравится мне это. Есть 2 бонуса от готовки для будущего зельеварения, и пойдет. Чего застыл? Оборачиваюсь, вижу маму. Задумался. Садись кушать, мам. Каша получилась густой, рассыпчатой, слегка дымящейся. Ложкой перемешал ее, чтобы убедиться, что все проварилось равномерно и не подгорело на дне, разложил по тарелкам. «Ты все лучше готовишь», — сказала она, глядя на меня с теплом. «Вкуснотища какая! Спасибо тебе! Просто каша и мясо, ничего особенного, и самую простую пищу нужно уметь приготовить». Мама одарила меня взглядом, полным гордости. «Стоит запомнить этот момент, Кит. После завтрака, тренировка». Я распахнул дверь, и утренний воздух коснулся моего лица. Свежий, с легким привкусом росы и сырой земли, он словно пытался стереть остатки сна и придать бодрости. Во дворе было тихо, только где-то вдали слышались голоса соседей и редкие шаги прохожих. Я глубоко вдохнул, стараясь сосредоточиться на предстоящей тренировке. Начал с простой разминки и растяжки, но вскоре меня заметили проходящие мимо старик со старушкой и остановились в паре метров от калитки, наблюдая. «Он, что ли?» «Да-да, тот самый юноша. Я слышала, что кто-то в горящий дом полез, но чтобы молодой такой». Я замер на секунду, но тут же продолжил тренировку. Не обращать внимания, просто сосредоточиться. Движение за движением, вдох за выдохом. «Глупец, все-таки нормальный человек в пожар бы не кинулся», — продолжал пожилой женский голос. «Я вот точно не полезла бы. А я слышал», — каркнул дедок, — «что в него вселился самка Гуцути, ками огня. Именно так мальчишка устоял в том пожаре». «Самками», — ахнула старушка. Я перешел к упражнениям практиков. Шаг вперед, мягкий, плавный. Поднимаю руки вверх, делаю глубокий выпад вперед, чувствуя, как мышцы ног тянутся, а напряжение уходит из тела. Ощущаю, как энергия в теле начинает двигаться быстрее. От стоп к бедрам, от бедер к позвоночнику. Перекатываюсь через плечо и снова оказываюсь на ногах снова, не теряя ритма. Каждое движение плавное, текучее, словно я танцую, а не упражняюсь. Энергия внутри меня становится горячее. Она разливается теплом по рукам, по груди, достигает кончиков пальцев. И лед в груди все больше тает. С каждым выпадом, с каждым движением мир вокруг будто замедляется. Ишь, как кувыркается. Громко выдала старушка. Рука дрогнула, и система сразу выдала: «Ваша работа рук не оптимальна. Пожалуйста, уточните у инструктора правильность выполнения упражнений». Сбился. Может, в этот раз смог бы довести упражнение до конца без оповещений. Оставалось всего десяток движений, которые нужно было сделать плавно и слитно. Но ошибка зацепила собой другую, и к концу комплекса упражнений передо мной вылез десяток оповещений. Я посмотрел в сторону забора. Старик со старушкой, будто случайно задержавшиеся, до сих пор стояли и искоса наблюдали за мной. «Какой хороший денек!» — нарочито громко проговорил я, подходя к калитке. «Доброго вам утра и долгого здравия!» Старики покосились на меня с прищуром. «Доброго, доброго! Вам нужно что-то от меня?» — спрашиваю. «Нет». «А что? Ну так и шли бы вы!» — старик пожевал губами. «Нет в нем ни ками, ни уважения к старшим», — резюмировал он, прежде чем развернуться и отправиться по своим делам. «Обычный мелкий засранец», — кивнула старушка. «Вопрос времени, пока слухи о моем подвиге расползутся по окраинам и ко мне придут поговорить, и я скажу обо всем, как есть. Это для обывателей выживание в пожаре выглядит чем-то запредельным». Кира и Барт вот совсем не удивились тому, что я переборщил с медитацией. Барт так вовсе мне на ини на лапнике указал. Эту энергию на горе смог бы хапнуть любой практик с достаточным пониманием медитации. Это не от системы бонус. За огнеустойчивость мне владение системой не припишешь. После тренировки я отправился на поиски ремонтных бригад. Еще вчера поспрашивал о мастерах, но они все были заняты. «Здесь не работаешь, не ешь. Кто чинил крышу таверны, кто кто возводил новый сарай. Двоих человек нашел дома в усмерть пьяных, такой вот отдых. Пришлось обойти все окраинные кварталы, расспрашивая о бригадах и мастерах, и почти везде я слышал одно и то же. Сейчас, да у нас тут работы на месяц вперед. Если хочешь, могу записать тебя в очередь, но раньше, чем через 3 недели, даже думать ни о чем. Я благодарил и шел дальше. Следующая бригада отвечала мне то же самое, заняты по горло. И так было с каждым, к кому я подходил. Казалось, весь город решил одновременно ремонтировать свои дома, погреба и курятники, переделывать свои крыши. Мне все же удалось договориться с 2 мастерами, Грэмом и Орденом, работавшими вместе. У нас тут еще 2 заказа висят, но как только закончим с ними, поможем тебе, сказал Грэм, почесывая седую бороду. Орден кивнул. Мы обговорили, что нужно будет сделать, и сколько за это заплатить. Выходило, что потратить придется немало. Нужно будет еще несколько раз сходить за травами. 2 основательных подъема в гору решат все мои проблемы, включая долг целителю. Когда я возвращался домой, солнце уже стояло в зените. Воздух был свежим, а вдалеке слышались голоса соседей и редкий лай собак. Я шел неспешно, наслаждаясь моментом тишины, пока мои мысли витали где-то далеко. Но, когда я подошел к своему дому, кое-что заставило меня насторожиться. У калитки стояла Кира. Скрестив руки на груди, девушка глядела прямо на меня. Чехол с луком висел у нее за спиной. «И что ты здесь делаешь?» «Я догадывалась, что ты не будешь мне рад». Пожимаю плечами. «Не рад, но и бросаться обвинениями не буду. Вчера видела, как ты ребенка спас», — сказала она спокойно. «Сегодня поспрашивала людей. Прохожие любезно указали мне, где ты живешь, и что тебе от меня нужно». Кира вздохнула и опустила руки. Она выглядела уставшей, даже немного потерянной. «Ты помнишь ту нашу вылазку? Барт погиб», — тихо сказала она и замолчала, словно проверяя мою реакцию. «Да, я слышал. И мечник тоже», — добавила она после паузы. «Мы потеряли их, я знаю. Это печально, ага». Кира шагнула ближе к ограде и облокотилась на нее руками. «Это все случилось так быстро», — ее голос задрожал. «Барт остался сдерживать стаю духовных волков, чтобы мы смогли уйти. Он бросился на них с мечом, кричал, чтобы мы бежали прочь. Он дал нам время. Если бы не он, мы бы все там погибли. Барт не произвел на меня впечатления человека, способного на такой поступок, до последнего защищать своих. Да и говорить что-то по поводу его смерти я не желал. Пока Кира в расстроенных чувствах рассказывала о гибели здоровяка и мечника, я мысленно перебирал варианты дальнейшего сотрудничества с Кирой. И они для меня были интереснее, чем слушать о чужих смертях. Можно предложить остаткам отряда поход за травами. У меня и раньше были мысли сделать это, но в отряде был Барт, которому я не доверял. Теперь его нет, и можно попытаться сходить втроем. Кире я тоже мало доверяю, но без отряда в горы сунуться не решусь. Я выпрямился и заговорил. Не думаю, что Барт пожертвовал собой для того, чтобы ты угнетала себя. Нужно жить дальше. Может, ты и прав. Я вот подумал. А что если договориться с Гусом и втроем сходить в горы? Почтить память Барта на месте его гибели, а потом потратить сутки, собрать травы. У меня это неплохо выходит. Денег заработаем. Кира прищурилась. Ты серьезно? Спросила она резко, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Идти в горы – самоубийство. Лавина согнала монстров вниз, обнажила старые трещины и завалила привычные пути. Духовные звери взбудоражены, сейчас в горы никто в здравом уме не сунется. Вряд ли Барт хотел спасти нас, чтобы спустя 2 дней мы отправились следом за ним. Главное, что слов о том, что она человека потеряла, а я предлагаю ей набить карман, не прозвучало. Тогда предлагаю пойти за травами в лес, если, конечно, тебе нужны деньги. Скажем, за 10 серебра за день тебе и столько же, Гусу. Кира вытерла остатки слез, шмыгнула носом и деловито заявила. Мало, нам целитель по 40 платил. Я усмехнулся. О Барте она уже и не думала. Так и делать ничего не нужно. Утром вышли, вечером вернулись. В лесу нет ни лавин, ни сильных духов. Девушка наклонила голову на бок, обдумывая мои слова. «Что будем делать?» – спросила она наконец. «Я буду собирать травы, вы охранять меня», – Кира размышляла. «Видимо, ее интерес я все-таки задел. В лесу снега нет, а значит, моя поразительная внимательность будет не столь заметна для спутников. Я и в горах старался маскироваться, когда был на виду у спутников. Часто рыл в пустых местах и пытался незаметно выкапывать травы там, где они были, но в лесу будет проще. «А когда?» – спросила она после короткой паузы. «Да хоть сейчас», – ответил я без раздумий. Кира кивнула. Девушка слегка оживилась, словно не знала, что ей делать теперь, когда команда распалась, а я дал ей необходимую цель. «Дай мне полчаса», — сказала она уверенно. «Если я приду с гусом, то пойдем. Если нет, то договориться не вышло, а одна я тебя в лес точно не поведу». Она развернулась и пошла прочь по улице быстрым шагом. Я проводил ее взглядом, невольно задержавшись на ее покачивающихся бедрах. «Черт возьми, нужно поскорее приболтать девушку на интересное. Не факт, что ей устанет Кира, но если и целится, то на лучшее и красивое». Когда она скрылась за углом, я остался стоять у ограды еще несколько секунд, обдумывая произошедшее. Все складывалось довольно удачно. Если Кира приведет мечника гуса, у нас будет достаточно сил для похода в лес. А если нет, ну что ж, тогда придется искать другую команду. Например, напроситься выйти в поле с группой травников. Мать уже ушла. Я зашел домой, написал короткую записку на плохонькой бумаге, сообщил, что уйду за травами. Подумав, добавил, что уйти могу на несколько дней. Никаких гор, легкая прогулка по абсолютно безопасному лесу в компании товарищей. У меня уже была возможность отдать почти треть долга целителю, но я копил, отложил эти деньги, упрятал так тщательно, что даже мать, если бы я ей не указал ей на это место, не нашла бы. Пока Рик считает, что я в его руках, что я работаю в обмен на уплату процентов, он будет спокоен. Если я начну гасить долг частями, правила могут поменяться. Он может отменить задание и увеличить проценты, которые я сейчас даже обговаривать опасаюсь, потому что ничего ему не мешает заявить 10 серебра в день. И если выйдет так, я ничего не сделаю и стража ничего не сделает. Скорее всего, Рик отстанет от меня, получив золотой, уже изрядно завышенную сумму за его хлопоты. Тех, кто может заработать золотой за неделю, невыгодно гнобить. С такими людьми можно работать так же, как с Кирой и Бартом. Легче завербовать себе нового раба, который будет исправно ходить с группой и умрет, спасая чужие жизни. Глава 19. Ожидая девушку, взял нож, засунул в кувшин обед. Вскоре подправился мешок, на случай, если самого короба будет мало. Подумал, брать ли шест. Оружие массивное, его в ножны на поясе не повесишь. Решил, что возьму, лучше привыкать таскать с собой оружие. Конкретно в этом походе оно мне вряд ли понадобится. Место не сильно опасное, плюс охрана, которая точно умеет обращаться с оружием. Но лучше уж привыкнуть таскаться с палкой, чем использовать только дома для тренировок и не взять в поход, где она как раз понадобится. Кира задерживалась. Я уже сомневался, что она вообще вернется, когда услышал шаги и увидел своих. Гус шагал рядом с девушкой. Лицо парня было угрюмым, отстраненным. Мечник был погружен в свои мысли. «Ну что, готов?» Я кивнул девушке и перевел взгляд на гуса. Мечник посмотрел на меня мельком, коротко кивнул. «Приветствую. Раз собрались, не вижу смысла ждать. Вам нужно зайти куда-то по пути?» Кира покачала головой, гус меня проигнорировал, и мы двинулись по улице. Мы с Кирой вдвоем шагали впереди. Девушка рассказывала про лес, возможные опасности и, конечно, возможности. То, что рассказывала по пути Кира, больше походило на мифы или выдумки. Редчайшие духовные цветы, один бутон которого можно обменять на двухкомнатную квартиру в пределах Садового, то есть на мелкий, но приличный особняк в золотом квартале. Один лепесток такого растения может исцелить смертельную болезнь или подарить невероятные силы. Останки древних городов, в это не верю, практики наверняка этот лес сотни раз прочесали, которые веками скрываются под покровом леса. Рассказывала, что в этих местах можно найти забытые артефакты, магические реликвии и несметные сокровища. Но руины часто охраняются ловушками, загадками и стражами, которые не позволят унести их богатство так просто. Упомянула подземелья и пещеры, добавила про забытые тропы, ведущие к мифическим местам. Бытует мнение, что те, кто может пройти по тропам, попадут в другой мир или обретут то, о чем мечтали всю жизнь, вдохновенно говорила девушка. Но выйти обратно смогут далеко не все. Я слушал, но вполуха. Больше меня волновал гус. Мечник двигался медленно, будто его заставили куда-то идти, а он не особо-то и хотел. Все время смотрел вдаль, либо сквозь нас. В первый раз мне пришлось окликнуть его, когда он едва не пропустил перекресток, на котором мы повернули. «Гус», — позвал я. Он вздрогнул, несколько раз моргнул и посмотрел на меня. «Задумался», — пробормотал он. Мы с Кирой переглянулись. Девушка пожала плечами, а я понял, что брать парня было не лучшей идеей. Если Кира потеряла двух соратников, пустила слезу, погрустила и уже в порядке, считает деньги и беспокоится о завтрашнем дне, то Гус потерял брата и сейчас переживал это. Как бы его рассеянность не вышла нам боком. Когда мы вышли за ворота, дорога стала мягче. Утоптанная земля под ногами приятно пружинила. Но вместо того, чтобы отправиться к лесу, я остановился, глядя на восток, туда, где за рисовыми полями блестела река. «Смотри-ка», — вдруг сказала Кира, кивая в ту же сторону. На берегу, рядом с беседкой, стояла группа людей, человек 10 или больше. Они двигались синхронно, словно единое целое. Их движения были плавными и точными. Медленные повороты корпуса, вытянутые руки, шаги и кувырки. Слитные движения напоминали танец. Я почувствовал, как у меня перехватило дыхание. А вот это уже интересно. Впервые лично вижу, как занимаются представители школы небесного гнева. Остановимся на минуту. Я попробую повторить за ними, сказал я, оборачиваясь к спутникам. Меня не заботило, будет ли это выглядеть странно, меня волновала только возможность ухватить частичку мастерства практиков. Гус промолчал, его лицо оставалось таким же отстраненным и непроницаемым. «Да я и сама попробую», — неожиданно согласилась Кира. Я кивнул и принялся повторять их движения. Сначала медленно поднял руку, потом развернул корпус. Но едва я начал двигаться, как перед глазами вспыхнуло сообщение системы. «Ваша работа рук не оптимальна. Пожалуйста, уточните у инструктора правильность выполнения упражнений». Я замер на месте, сбитый с толку. Ошибка, но я же делаю все точно так же, как они. Я снова попробовал. Вытянул руки вперед, сделал шаг в сторону, копируя движения практиков один в один, но сообщения появились снова. «Ваши движения слишком резкие. Пожалуйста, уточните у инструктора правильность выполнения упражнений. Движение не соответствует технике. Обратитесь к инструктору». «Но я уверен, что выполнял все идеально. Неужели школа небесного гнева учит практиков неправильным упражнениям? И вообще, откуда система знает, как правильно?» «Нет, чем правильнее я выполняю по мнению системы, тем быстрее движется внутренняя энергия, так что система меня не обманывает». Но все же откуда? Я доделал неправильный комплекс. Сообщения сыпались одно за другим. Это было странно. Обычно система отмечала ошибки, только если я действительно что-то делал не так. Но сейчас я был уверен. Я повторяю все точно так же, как эти люди у реки. Я сделал еще одну попытку, стараясь быть еще внимательнее к деталям, но успеха не достиг. Сообщения становились все более настойчивыми и многочисленными. Я почувствовал легкое головокружение от их количества. Рядом двигалась Кира, выполняя ровно то же самое, но когда я замер, остановилась и она. «Что такое? Что-то не получается. Все нормально. Думаю, трех раз будет достаточно. Идем дальше». Дорогу к лесу прошли быстро. Солнце, которое утром так приятно согревало, теперь беспощадно палило наши спины и головы. Мы наконец подошли к опушке леса. Воздух здесь был влажным и прохладным, напоенным ароматом древесной коры и прелой листвы. Лес выглядел величественно и немного пугающе. Кира рассказала, какие здесь прячутся твари.